Глава 10. Волчья хватка. Улыбка Аристарха напоминала оскал волка, загнавшего добычу в тупик. За его спиной 10 силуэтов образовали неровное полукольцо, отрезая пути отступления. Я медленно перекатывал реплику Глейпнира между пальцами, наблюдая за Аристархом Крестовым и его бандой. 10 человек против троих, причем один из троих только что пережил потерю всей команды и едва держался на ногах. На бумаге расклад выглядел печально. На практике же мне было откровенно плевать на численное превосходство. Око бога знаний автоматически просканировало противников. Большинство были посредственными рейдерами. Один парень с каменной кожей, женщина с талантом огня, еще какой-то тип с ускорением. Пушечное мясо, уверенное в своей неуязвимости из-за численного превосходства. Но интереснее всего было кольцо на пальце Аристарха. Кольцо Скади, реликт Б-ранга, позволяет призвать 3 ледяных гончих, подчиняющихся воле владельца. Ограничение. Одновременно могут существовать только 3 гончие, требует значительных затрат энергии. Серебряный ободок с выгравированной руной покрывался морозными узорами при каждом движении руки Аристарха. Все же успел разжиться полезным реликтом. «Не расслышал, что ли?» Аристарх сделал шаг вперед, его люди начали медленно расходиться полукольцом, отрезая пути отступления. «Цепь и осколок рога. Кладешь на землю, отходишь, и мы расходимся, как цивилизованные люди». «Цивилизованные люди». Я покатал цепочку между пальцами, наслаждаясь тем, как дергается глаз у Аристарха. «Это вы про себя?» 10 человек окружают троих и требуют отдать честно добытое. Прямо эталон цивилизованности. Премию мира вам не предлагали?» Тали дернула меня за локоть. «Костя, их 10, может, стоит...» «Довериться мне?» — усмехнулся я. «Отличная мысль». Я рванул назад, но не к выходу, не в сторону, а прямо к спящему Фенриру. «Хватай его!» — рявкнул Аристарх. 2 рейдера из его группы метнулись следом, но я был быстрее. Рука с осколком рога и Эктюрнира протянулась вперед. Кристалл коснулся черной шерсти на морде чудовища. Магия сработала мгновенно. Только не та, на которую они рассчитывали. Осколок рога был пропитан силой хранителя снов, способной погрузить в сон или вырвать из него. И я как раз сейчас использовал 2-ю функцию. Фенрир открыл глаза. Красное свечение залило плато, как будто само солнце окунули в кровь. Земля под ногами начала дрожать, сначала слабо, потом все сильнее, доходя до настоящего землетрясения. Снег взметнулся фонтанами, древние чары сна, державшие волка, спали. Огромная голова не спеша поднялась. Пасть, способная проглотить слона целиком, разверзлась в зевке, обнажая ряды клыков. Горячее дыхание, пропитанное запахом крови и древней ярости, ударило волной. «Какого хрена ты творишь?» — заорал кто-то из группы Аристарха. Волк встал на лапы, покрывая нас всех своей тенью. Мышцы перекатывались под черной шерстью, как горные хребты. Когти глубже метра вгрызались в промерзшую землю, оставляя борозды. Волк был голоден. Красные глаза метнулись по плато, выбирая цель. Остановились на ближайшей группе людей, на тех, кто собирался окружить меня секунду назад. Тварь оскалила пасть и прыгнула вперед. Для существа таких размеров он двигался невозможно быстро. Черная туша взлетела в воздух, на мгновение заслонив небо. Приземлился прямо в центр группы Аристарха. Пасть сомкнулась. 3 человека исчезли. Просто перестали существовать. Один миг, и там, где стояли живые люди, осталась только кровавая лужа и обрывки одежды. Даже криков не раздалось. Слишком быстро. «Атакуйте его!» Аристарх отскочил назад, лицо побелело. «Используйте все, что у вас есть!» Один из рейдеров тут же раскрыл крылья из чистой энергии. Талант полета. Б-ранг, судя по скорости. Он пронесся над головой волка, отвлекая его, и попытался ударить в шею. Фенрир даже не дернулся. Удар не причинил никакого вреда. Женщина с ускорением метнулась к задним лапам, в руках сверкали лезвия. Удар по сухожилиям. Правильная тактика против крупной цели. Но неправильный противник. Клинки отскочили, оставив лишь царапины, а хвост волка взметнулся, как плеть, ударил женщину с такой силой, что она пролетела метров 20 и врезалась в скалу. Раздался глухой хруст. Тело сползло вниз, оставляя кровавый след. Еще двое попытались атаковать спереди, используя свои таланты. Координированная атака, один отвлекает, второй бьет, но Фенрир просто наступил вперед. Громадная лапа опустилась на одного защитным талантом. Вот только эта самая защита не выдержала. Металлическая кожа, способная выдержать выстрел из огнестрельного оружия, просто смялась. Следом лапа дернулась в сторону и снесла второго. Я использовал хаос. Пока все были заняты попытками не стать обедом для разъяренного мифологического зверя, я рванул к Аристарху. Расстояние между нами сокращалось очень быстро. Он заметил меня слишком поздно. Кольцо на его пальце вспыхнуло голубым светом. Из морозной дымки возникли три фигуры — ледяные гончие Скади, озлобленные охотничьи псины из иния и холода, хищные глаза горели голодом. «Это я спустил собак!» — усмехнулся Аристарх. Гончие ринулись на меня. Я хотел сманеврировать, но Роман среагировал мгновенно. Он возник передо мной, создавая золотистый барьер между мной и гончими. Живой бастион, талант, превращающий самого рейдера в непробиваемый щит. Гончие врезались в барьер с разгона. Искры полетели во все стороны, Роман зарычал от напряжения, ноги ушли в снег по щиколотку. «На меня можно положиться!» — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. Я кивнул, и когда он оттеснил гончих в сторону, я рванул дальше, но мне снова преградили путь. Здоровяк с пожарным топором. Георгий, если верить оку. Кожа мужчины покрылась древесной корой. Топор взлетел для удара. Но закончить он его не успел. Каменный посох обрушился на него сбоку. Тот появился из ниоткуда. Статуя бога знаний двигалась с изяществом танцора. Удар пришелся по ребрам Георгия, отбросил здоровяка метров на 5. Он попытался подняться, но второй удар посохом вогнал его в снег. «Спасибо, Тали!» — крикнул я на бегу. Аристарх выхватил охотничий нож, длинное зазубренное лезвие, предназначенное для свежевания крупной дичи. В его руках оружие выглядело естественным продолжением тела. Я атаковал первым. Кирка по диагонали сверху вниз. Он ушел влево, нож полоснул по моему боку. Ткань куртки разошлась, но кожу едва оцарапал. Второй удар. Горизонтальный. Аристарх пригнулся, нож метнулся к моему горлу, я отбил рукоятью кирки, металл зазвенел. Мы закружились в смертельном танце. Удар, блок, уклонение. Его нож рисовал смертельные узоры в воздухе, моя кирка отвечала тяжелыми взмахами. Снег взметался под ногами, дыхание вырывалось облачками пара. Аристарх был хорош. Движения точные, экономные, никаких лишних жестов. Опыт охотника и отточенные инстинкты делали свое дело. Каждый удар нацелен на жизненно важные точки. Но я был лучше. Кирка полоснула по его плечу. Не глубоко, но кровь брызнула на снег. Аристарх зашипел, отскочил назад. Лицо исказилось болью и яростью. «Кто ты такой?» Выдавил он сквозь стиснутые зубы. Он не понимал, как человек может быть так подкован в бою. Око бога знаний мягко пульсировало теплом. Аристарх Крестов применил талант «Охотничий азарт» для сканирования слабых точек. Результат сканирования — данные отсутствуют. Слабые точки не обнаружены. «Что, удивлен?» — улыбнулся я, глядя на недоумевающую морду охотника. «Почему?» — Аристарх смотрел на меня, как на привидение, нож дрогнул в руке. «Почему у тебя нет слабых мест? Они есть у каждого!» Он атаковал снова, но в движениях читалась паника. Удар сверху, я ушел вправо. Горизонтальный взмах отбил киркой и тут же полоснул по груди, оставляя глубокую рану. Аристарх попытался отступить, поднял руку с кольцом. «Ко мне!» Гончие дернулись, пытаясь оторваться от Романа, но я уже двигался. Кирка размылась от скорости удара и вошла Аристарху под ребра. Острие пробило плоть, задело легкое, кровь хлынула, окрашивая снег в алый. Я наклонился ближе, так, чтобы только он слышал. «Охотничий азарт не вычисляет слабости противника. Он считывает мысли, точнее, образ мышления. Ты ищешь паттерны добычи. Страх, сомнения, привычки, инстинкт самосохранения. Все то, что делает жертву уязвимой, показывает слабые места». Его глаза расширились, понимание пришло слишком поздно. «Но я не добыча, Аристарх. Я прошел через ад, в котором ты не протянешь и дня. Я пережил конец света, видел, как умирают люди, которыми дорожил, сражался с тварями, от одного вида которых твой мозг поплыл бы. Я давно перестал думать, как жертва. Я вырвал кирку из его тела, одновременно сдергивая кольцо Скади с пальца. Я думаю, как хищник. Гончие, бывшие в шаге от того, чтобы разорвать меня сзади, исчезли. Растворились в морозной дымке, будто их никогда и не было. Аристарх рухнул на колени. Кровь текла изо рта, взгляд стекленел. Он попытался что-то сказать, но вместо слов вырвался только хрип. Еще секунда, и тело повалилось лицом в снег. Я обернулся к остаткам его группы. Трое погибли от пасти Фенрира, женщина с ускорением разбилась о скалу, каменнокожий раздавлен, еще двое погибли от лап волка. Остались только Георгий и парень с крыльями, которого волк пытался сцапать, да еще несколько рейдеров. Они увидели тело Аристарха и меня, стоящего над ним с окровавленной киркой. Их храбрость окончательно испарилась. «Бежим!» — заорал Летун. Георгий, несмотря на сотрясение от удара Тота, рванул за ним. Они мчались прочь с плато, даже не оглядываясь. Умный выбор. Я повернулся к Фенриру. Волк стоял посреди плато, окруженный телами. Красные глаза смотрели прямо на меня. Оценивали. «А теперь самое интересное!» Я усмехнулся. «Тали, подкинь меня к этой псине!» «Что?» Девушка уставилась на меня, как на сумасшедшего. «Костя, ты в своем уме?» «Доверься мне!» Тали открыла рот, словно пыталась покрыть меня благим матом, но в итоге просто махнула рукой. «Я начинаю привыкать к твоему безумию. Тот, сделай, как он просит!» Каменный бог переместился ко мне двумя шагами. Огромная ладонь подхватила меня снизу, словно ребенка. На секунду я завис в воздухе, потом рука дернулась вверх. Мир размылся в полосы. Ускорение вдавило в каменную ладонь, ветер завыл в ушах, я летел к волку со скоростью брошенного копья. Фенрир среагировал мгновенно. Пасть разверзлась, готовая перекусить меня пополам. Ряды клыков сверкали в красном свете, горло зияло черной бездной, я сжал кулак. Реплика Глипнира вспыхнула в моей руке. Тонкая цепочка взорвалась голубым светом. Звенья росли, утолщались, множились. Электрические разряды пробежали по металлу, окрашивая все вокруг в сияющий ореол. Магия Глипнира, созданная из невозможных компонентов, вырвалась на свободу. Цепь взлетела, обвиваясь вокруг волка с умом живого существа. Виток за витком, петля за петлей. Передние лапы прижала к телу, задние сковала вместе, хвост примотала к боку. Последний виток устремился к пасти, обогнул верхнюю и нижнюю челюсть. Как только все цепи наконец обвились вокруг Фенрира, я потянул вниз и на себя. Пасть захлопнулась прямо передо мной. Зубы сомкнулись в сантиметре от моего лица. Я почувствовал горячее дыхание и закашлялся. Вонь страшная. Цепь затянулась. Челюсти сжались намертво, лишив волка возможности кусаться. Земля понеслась навстречу. Я врезался в снег рядом с головой Фенрира, перекатился, вскочил на ноги. Легкие жгло от перегрузки, сердце колотилось как бешеное. Я чувствовал себя счастливым. «Фух!» — выдохнул я. «Чуть было, не было». Волк рухнул на бок с грохотом обвала. Цепь пульсировала электрическими разрядами, врезаясь в черную шерсть. Фенрир дернулся, пытаясь вырваться, но реплика Глейпнира держала. Пока держала. «Я не верю», — прошептала Тали, подбегая. «Ты только что чуть не залетел в пасть волку». «У тебя вообще нет страха?» — Роман смотрел на меня с благоговением. «Страх есть. Просто я не даю ему управлять мной». Периферийным зрением я уже замечал формирующиеся золотистые буквы. Искажение собиралось оповестить всех о завершении сценария. Но пока текст не появился полностью, оставалось окно в несколько секунд. Нельзя, чтобы остальные рейдеры это увидели. Существовало крошечное окно возможностей, лазейка в правилах, которую я узнал после сотен попыток понять механику искажений в прошлой жизни. Никто не использовал ее тогда, но я запомнил теорию. Каждое искажение можно обмануть, если знать как. Я прижал ладонь к лапе Фенрира. Шерсть оказалась мягкой, как шелк, что странно для такой громадины. Под ней билась древняя мощь, первородная и неукротимая. Массивный черный коготь задрожал на лапе. Начал отделяться от нее, чистая магическая трансформация. Черная субстанция текла, принимая новую форму. За секунды она превратилась в длинный браслет на все предплечье. Массивный, с рунами, выгравированными по поверхности. Узор складывался в изображении волчьей пасти. На тыльной стороне механизм с вытянутым когтем, внутри которого скрывался стальной трос. Конец троса утяжелен крюком, похожим на коготь. Я надел браслет на левую руку, металл холодил. Внутренняя сторона, обтянутая странной кожей, сжалась на запястье, будто живая. На поверхности проявилась древняя надпись. «Тот, кто осмелится призвать волка, пусть удержит его голод». Коготь Фенрира, реликт А-ранга. Но это было не все. Из глаза волка скатилась капля. Единственная слеза древнего существа, испытавшего боль, которую забыло за тысячелетия заточения. Капля коснулась снега и мгновенно кристаллизовалась. Темно-синий камень размером с большой палец. Внутри плясали тени, похожие на стаю волков. Волчья слеза. Катализатор, способный многократно усилить любой артефакт, но проклинающий его темной силой Фенрира. Последний реликт отделился от клыка. Текучая магия сформировала браслеты из черной кости. По поверхности пробегали красные вены, пульсирующие в такт сердцебиению волка. Оковы Гарма. Реликт, способный сдерживать и поглощать урон, но требующий огромной силы воли для управления. Я поднял браслеты и повернулся к Роману. «Держи», — протянул ему оковы Гарма. «Твой талант защиты этот реликт усилит раз в пять. Но контролировать будет тяжело, оно жрет волю, будь здоров». Он взял браслеты, неуверенно разглядывая с каждой стороны. «А это?» — кивнул на волчью слезу в моей руке. «Это останется при мне. Слишком опасная штука для новичков». Следом я достал кольцо Скади, снятое с Аристарха, протянул Тали. «Твой реликт. У тебя уже есть опыт управления конструктами. Гончие Скади работают по тому же принципу. Призываешь, направляешь, контролируешь. Справишься. И еще вы оба учтите, что рейдер может использовать только один реликт одновременно. Максимум два, если талант очень сильный. Больше... и магическая сущность разрывается на части, пытаясь настроиться на несколько артефактов сразу. Не пытайтесь комбинировать, иначе помрете. Или, что еще хуже, мозги поплавятся, и останетесь овощем доживать эту жизнь. «Спасибо за позитивный настрой», — проворчала девушка, но кольцо взяла. Фенрир зарычал приглушенно, словно из-под толщи воды. Цепь держала, но я чувствовал, как реплика Глейпнира начинает слабеть. Еще минута, максимум две, и она рассыплется. Я достал осколок рога Эктюрнира. Кристалл тускло светился, израсходовав большую часть силы на пробуждение волка, но еще хватит на одно применение. Приложил осколок к морде скованного Фенрира. Кристалл вспыхнул последний раз, выплеснув остаток магии в чудовище. Красные глаза начали тускнеть. Веки задрожали, медленно опускаясь. Массивное тело обмякло, мышцы расслабились, дыхание стало глубоким, ровным. Волк уснул. Погрузился в глубокий сон, из которого не выйдет еще несколько дней, как раз до конца сценария. Эссенция хранителя снов, усиленная собственным истощением Фенрира от пробуждения, сработала идеально. Реплика Глейпнира, выполнив свою роль, рассыпалась. Звенья превратились в голубую пыль, развеянную ветром. Цепь исчезла, словно ее никогда и не было. Золотистые буквы перед лицом застыли на полуслове, дрогнули. Начали размываться по краям. Через секунду текст исчез полностью, не успев сформироваться. Сценарий считался незавершенным. Оковы сняты, а волк снова погрузился в сон. Но награды уже розданы. Я обманул систему, добравшись сюда быстрее всех, воспользовавшись лазейкой в правилах. Черт, как же приятно было снова обыграть искажение. Я поднял левую руку, активируя коготь Фенрира. Браслет ожил под пальцами. Механизм щелкнул, коготь с тросом выстрелил вперед. Низкий металлический рык прокатился по плато. Крюк пронзил воздух, оставляя след искр, и зацепился за выступ скалы в 20 метрах. Трос натянулся, дернул меня вперед. Я полетел вперед. Ветер завыл в ушах, адреналин вспыхнул в крови. Механизм втянул крюк обратно. Глухой удар скрежет металла, будто зверь втягивает добычу. Я приземлился, проехавшись по снегу. Усмехнулся, поглаживая наруч. «Соскучился по тебе, дружище». В прошлой жизни коготь Фенрира был моим постоянным спутником. Вытаскивал меня из передряг, когда ситуация казалась безнадежной. Позволял маневрировать, как никакой другой реликт. а теперь он снова мой. И это только начало. «Что теперь?» — спросила Тали, подходя. «Фенрир же все равно проснется, сценарий не завершен. Остальные участники...» «Теперь он проспит куда больше изначальных 7 дней, если его не разбудить раньше», — ответил я. «Эссенция хранителя снов сильна. У остальных будет время закончить сценарий как положено. Хотя...» Я задумался. Эффект бабочки уже изменил столько событий. Студенты выжили. Сталькорпус действовал эффективнее. Роман потерял команду. Кто знает, какие еще изменения ждут впереди. «Хотя этого может и не потребоваться», — закончил я. «Так что нам просто нужно подождать». В тот же миг воздух дрогнул. Это была дрожь на грани восприятия, словно реальность споткнулась о собственный подол. Волосы на затылке встали дыбом, кожа покрылась мурашками. Перед нами возникли буквы. Не золотистые, как обычные сообщения от искажения. Эти были багрово-красными, пульсирующими, словно написанными кровью. «Скрытый сценарий активирован. Вы обманули основной сценарий и должны заплатить цену». «Что это?» Тали попятилась, хватаясь за мою руку. Пространство вокруг начало искажаться. Плато размывалось, как акварель под дождем. Спящий Фенрир терял четкость, превращаясь в расплывчатый силуэт. Скалы вокруг колебались, будто мираж в пустыне. Роман инстинктивно занял защитную позицию. Золотистый барьер вспыхнул вокруг нас троих. «Костя, что происходит?» А я усмехнулся, потому что понял. Этот обман никто не использовал даже в прошлой жизни. Я экспериментировал с теорией, строил гипотезы, но проверить не успел. А теперь мои действия вызвали что-то новое. Скрытый сценарий. Дополнительные испытания для тех, кто осмелился жульничать. Еще одна бабочка расправляла крылья. Неизвестная, непредсказуемая. Изменение, которого не было в моих воспоминаниях о будущем. И я не мог дождаться, чтобы узнать, к чему она приведет. Мир вокруг растворился в вихре красного света.